Глава 42. Никита. «Будешь?» Вадим предлагает мне бокал с виски, что любезно захватил из ресторана вместе со своим. «Давай!» Протягиваю руку и тут же делаю глоток. «Хорошо. Я теперь даже понимаю отца. Отчасти. Бухло позволяет отвлечься. Немного затуманить разум. Даже посмотреть на ситуацию в ином свете. Вот только дальше-то что? Морок спадет, а размер пиздеца останется прежним. Это все ты виноват. Спокойно констатирую и снова совершаю глоток. Хорошо тут. На город опускается вечерняя прохлада, сменяя зной. Дышать легче. И я вбираю носом не очень-то свежий московский воздух, стоя на крыше ресторана, оборудованной под летнюю веранду. Сейчас тут никого. Даже света нет. Потому что все здание выкуплено под нашу с Мариной свадьбу. Чтобы ни одна живая душа не проскочила. Кроме приглашенных гостей и нескольких репортеров, чьи фамилии были заранее оговорены и внесены в списки. «Слушай, я тебя с ней трахаться не заставлял. А то, что у тебя на красивую бабу стоит, так это физиология, дружище!» Друг похлопывает меня по плечу. Хотя, конечно, до сих пор не понимаю, как чучело из твоей приемной могло оказаться той жгучей сучкой. Мгновенно закипаю, отрываюсь от поручня, огораживающего край крыши, и едва не набрасываюсь на Вадима. «Рот свой закрой!» Не очень-то дружелюбно шиплю сквозь зубы. Собеседник тут же примирительно поднимает вверх обе руки. «Она не чучело, понял? Чтобы я больше не слышал!» Грожу ему пальцем, как какой-то подросток. «И вообще, давай сменим уже тему. Как там твоя тачка?» «Никак», — с грустью отвечает Вадос. «Аркаша сейчас ищет покупателя. Ты же знаешь, у меня с битыми машинами разговор короткий». «А девчонка?» Интересуюсь больше для галочки. Хотя жаль ее. Вадим мог запросто уже задавить ее своими адвокатами. Он же как акула. В политику сам пролез. «Сука, та еще!» Усмехается, будто что-то вспоминая. «Но я не хочу забивать голову чужими проблемами, потому не лезу копать глубже. У меня своих до жопы». «А главное, знаешь что?» Договорить друг не успевает. Откуда ни возьмись, рядом с нами появляется Анжела, его жена. «А что это вы тут делаете?» Приторно-нежно говорит она и обнимает мужа сзади, обвивая изящными руками его крепкий живот и прижимаясь как к самому дорогому человеку на свете. «Шлюх своих обсуждаете?» Вадим кривится. Он быстро сбрасывает руки супруги. «Не твое дело, поняла?» Недовольно отвечает мой друг. «Ты здесь чего? Все бухло в баре закончилось?» «Я соскучилась. Поехали домой». Разморенная выпивкой женщина будто и не замечает сурового тона мужа. «Скажи Тихону, пусть отвезет тебя!» Безразлично распоряжается Вадим, все дальше отстраняя от себя жену. «А меня не жди. Дела до утра». Они еще о чем-то говорят, но я не слушаю, а будто безмолвно наблюдая за своим собственным отражением. «Как у нас с Мариной будет лет через 10? Если я даже сейчас не хочу возвращаться домой, то что будет потом? Нет, она нормальная девчонка, но, бля, до тошноты прям!» Невольно задумываюсь о том, что сейчас делает Ангелина. Впервые думаю о ней как о человеке, а не просто дырке, в которой мой член точно в раю. Мне интересна другая сторона. Точнее, и другая сторона тоже. Потом я вдруг вспоминаю клуб, и что-то обрывается внутри. Такая злость берет. Сука! Я сразу представляю, как она вертит жопой перед тем же пузатым хозяином клуба. И от этого кулаки зудят. Закипаю весь. Реально ощущаю, как плавятся внутри все органы. А от подступивших чувств хочется заорать. Горло продрать, чтобы хоть немного отпустило. «Видал?» К мыслям меня возвращает голос Вадима. «Ага», киваю, хотя на некоторое время выпал из их разговора. Анжелы поблизости уже нет. «И вот это все?» Мужчина рисует пальцем круг в воздухе. Называется институт брака, чтоб его. Только нищие могут себе позволить брак по любви. А у нас даже трах, и тот за деньги. Потому что нет времени у состоятельных людей размениваться на эти сантименты. Понимаю, Вадим просто хочет поддержать меня. По-братски. Вот я, знаешь, когда в отпуске последний раз был? В прошлой жизни? Усмехаюсь. Именно. Так что, знаешь, предложи ей, имеет в виду Ангелину. Полное содержание, квартиру там, я не знаю, тачку купи. Пусть сидит и ждет тебя. Ангелина меня даже видеть не хочет. Извините. Незнакомый голос заставляет нас обоих обернуться. В мужчине узнаем охранника из ресторана. Там девчонка какая-то к вам рвется. Мы ее не пускаем, но она бешеная. Без руки? Уточняю. Потому что это единственная бешеная малолетка на моей памяти. «Да», — соглашается охранник с удивлением. «Пустите ее!» — выдыхаю. «Только проводите аккуратно, чтобы остальных гостей не пугать».